глазам Фредерика предстала сказочная картина. Тут были миниатюрные фигурки античных богов и правителей, египетские фараоны, сфинксы и обелиски, финикийские военные корабли, этрусские войны, минойские быки, троянские замки и некрополи. Чуть не все древнейшие цивилизации от майя и инков до вавилонян и ассирийцев были представлены на огромном макете на фоне предельно приближенного к истине ландшафта. Однако построения и позы фигурок призваны были изображать битвы, завоевания, покорность побежденных, силу власти и военную дисциплину. И надо всем ландшафтом, подвешенные на невидимых нитях, парили фигурки богов и сказочных чудовищ. Кандеберг нажал несколько клавиш на прикрепленной к стене панели, и все пришло в движение. Фредерик быстро разобрал, что перемещение фигурок подчинено некоему стратегическому замыслу и направляется парящими богами. Профессор рассмеялся. «Перед тобой известная нам древняя история в сжатой форме, со всеми логическими взаимосвязями. Вывод напрашивался сам собой, но мне недоставало маятника, того самого символа плодородия, который оставался непонятным для Халгрима. Тучная мать-земля должна была парить между фигурками и над ними, олицетворяя свою подлинную суть, питательную силу и вожделение, возбуждение и жар для холодных воинов. Своего рода божество, воплощающее единственную подлинную сущность человека, стремление к новым завоеваниям и покорению всего неизвестного. Маятник. Стало быть, отлитая Дебергом статуэтка была призвана играть роль маятника. Для того и тяжелая начинка. Потрясающе! Фредерик смотрел на макет с восхищением. Кандеберг сумел добиться того, что не удалось историкам, придать наглядность мифам, суевериям и логике далекого прошлого. Собрал все вместе и оживил. Вот только верен ли принцип, положенный в основу оживления? «Так говоришь, Халгрим украл ее?» Фредерик прокашлялся. «Да, черт подери! Этот балда украл статуэтку. Я это точно знаю. Она исчезла в тот самый вечер, когда я показывал ее в Национальной галерее». Деберг сердито сжал кулаки. «Откуда ты знаешь, что это был именно он?» «Потому что месяца через два я увидел ее на хуторе Халгрима, понял? Мне тогда представился случай поискать кругом». Он поджал губы, изображая едкую улыбку. «И где же ты ее увидел?» «В сарае, где раньше держали овец. Он спрятал ее в одном из углов. Я сразу узнал ее». «А почему же ты ему не сказал?» Фредерик насторожился, предчувствуя, что услышит кое-что важное. Решил подождать удобного случая, чтобы раз и навсегда прищучить его. Кандеберг затворил дверь в святая святых, надежно запер и подтолкнул Фредерика к лестнице. «Не понимаю, что ты подразумеваешь, но хотелось бы услышать, когда именно ты побывал на хуторе у Халгрима». «За два дня до того, как он был убит». «Нам нужно было подготовить одно муторное мероприятие — совещание о бюджете. Иногда нам приходилось работать вместе. К тому же Халгрим был неплохой кулинар». В голосе профессора прозвучало что-то похожее на печаль, но тут же он поднял голову и продолжал. «К черту, Дрю! Ты скользкий, как куш, зазнайка и шарлатан. Зная я, что мой камень использовали как орудие убийства, конечно же, давно обратился бы в полицию, ясно? Чай пить будешь? Внезапная перемена настроения профессора застала Фредерика врасплох настолько, что он не стал отказываться, хотя время поджимало. Ему следовало оставаться невидимкой, фантомом. Сейчас все обстояло наоборот. Садясь на предложенное место на диване в гостиной, Фредерик чувствовал, что у Деберга есть в запасе козыри, которые ему не терпится предъявить. На стене напротив дивана висел портрет. Андреа Деберг в парадной форме. Майор Андреа Деберг, супруга профессора. Почему-то ее лицо показалось ему знакомым. Профессор вернулся с кухни с двумя чашками. Он заметно успокоился и как будто слегка задумался о чем-то. — Дрюм, — сказал он, пододвигая Фредерику сахар, — поговаривают о действии сверхъестественных сил. — Вот как? Фредерик пожал плечами, рассматривая геральдический узор на чашке. И тут не обошлось без военного духа. Интересно, сколько их дети утром стоят по стойке смирно, прежде чем им разрешается идти в школу? Давай не будем ходить вокруг да около, Дрюм. Я знаю, что тут действовали силы, которые не поддаются объяснению. Да ты слушаешь или нет, черт возьми? Окрик хлестнул по нервам Фредерика. Он отвел взгляд от чашки и кивнул профессору. «Иначе зачем полиции так темнить, верно?» «Вот именно». Он сознательно избрал покладистый тон как наиболее подходящую тактику в разговоре с этим человеком. «Не все поддается научному объяснению, понял, пигмей?» «Древние воины знали, что существуют невидимые боги, и подчиняли этому факту свою стратегию, потому и побеждали. — Точно. Фредерик отпил глоток. — Мы вроде бы видим, и в то же время не видим. Ашшур-Банипал по-прежнему, как и много лет подряд, стоит на своем месте в Национальной галерее, не сдвинувшись ни на миллиметр. Хотя сейчас нам представляется, что он в Лумедалине. До тебя доходит то, что я говорю, умник? Он постучал по столу указательным пальцем, требуя от Фредерика полного внимания. Доходит. Несчастные случаи со смертельным исходом часто сопровождаются необъяснимыми моментами. Халгрим зациклился на картине того, что ненавидел больше всего, на культе войны, первейшим олицетворением которого служит Ашшур-Банипал. Этот страшный образ Халгрим и воспроизвел в своей гостиной в минуту смерти. Причем энергия его мысли была настолько сильна, что образ, в данном случае статуя, оказался видимым и для других. «Вот именно!» — поддакнул Фредерик. «Но Халгрим умер уже после того, как обнаружил в своей гостиной исполинскую скульптуру», — подумал он, однако предусмотрительно промолчал. «Такие вещи всегда происходили и происходят по-прежнему, но общественность, как правило, об этом не информирует. В военных архивах есть ряд примеров». Он на секунду прервался, потом продолжал. «Да, недаром дом Халгрима опечатан и находится под наблюдением, как и тот зал в Национальной галерее. Полиция верна принципу неразглашения, а все остальное — слухи, выдумки, игра воображения. Даже пресса предпочитает не писать о галлюцинациях. Ашшур-Банипал по-прежнему стоит на своем месте в Национальной галерее, и вскоре опять станет видимым. Понял? Только временно и только в воображении людей он находится в Лумедалине. временно и в воображении людей, — многозначительно кивнул Фредерик. — Послушай, ты что, насмехаешься надо мной? Презренный сноб из аристократического квартала. Кандеберг резко встал со стула. Фредерик видел, что он даже покраснел от злости, однако ответил сдержанно. — Мои родители работали на маяке в Северном море и утонули, когда мне было 4 года. Я рос в детском доме, далеко от аристократических районов Осло. К тому же речь идет о физике, а не о суеверии. — Недурно. Профессор опустился обратно на стул. — Стало быть, ты следишь за ходом моих рассуждений? — Кто убил Халгрима? — твердо спросил Фредерик. — Это не убийство. Несчастный случай или, что вполне вероятно, дело рук безумца. Полиция подозревает одного полоумного обитателя Лумедалина. Мистер Дрюм, don't move. For God's sake, don't move. Голос из автоответчика все время звучал в его голове, особенно громко сейчас. Предупреждение, приказ. Но он не собирался подчиняться. Пора переходить в наступление. И так Ашшурбанипал — иллюзия. Но в то же время — реальность. Фредерик искал новое направление для атаки. Один кретинин сказал, что все кретини — лгуны. Кандеберг торжествующе уставился на Фредерика прищуренными глазами. Но если все кретини — лгуны, значит, он тоже лгун. И тогда он лжет, что все кретини — лгуны. Выходит, все кретини говорят правду. И он тоже говорит правду, что все кретини — лгуны. Ха, сухо усмехнулся он. — Ладно, профессор Деберг, я понял, куда ты клонишь. Но логический парадокс, который ты сейчас процитировал, касается языка, хотя его вполне можно распространить и на естественные науки. Замкнутая система закрывает путь к истине. Если 30-40 человек видели Ашшурбанипала в Лумедалине и столько же видели, что его нет в Национальной галерее, перед нами закрытая система, не позволяющая определить положение статуи изнутри с точки зрения тех, кто наблюдает, верно? Я тоже лжец и не могу доказать обратное. Ты не видишь, что меня тут нет? Глаза профессора прищурились еще сильнее. А ты скользкий тип, Дрюм. Черт бы тебя побрал. Маятник никогда не станет качаться так, как задумано у тебя. Фредерик медленно поднес к губам чашку с чаем. Он создаст в макете полную гармонию. Вымазанный в крови, с прилипшими к нему клочьями волос Халгрима? Именно поэтому глаза Деберга потемнели. А выходит, этот вовсе не был случайностью. Безумец в Лумедалине — всего лишь орудие непреложной логики истории? Маятник оказался более реальным, чем предполагалось, если смотреть на него изнутри закрытой системы? Фредерик не спеша поднялся с дивана. — Ну ты и мастер болтать, черт возьми! Хотя отлично знаешь, что я прав. Спасибо за визит, Дрюм, и буду ждать, когда ты приползешь обратно. Профессор указал на выход, и Фредерик не стал мешкать. Разумеется, Кандеберг прав. Вот только макет в подвале выполнен совсем неправильно. Оттуда все неудачи профессора. В твоем макете недостает одной важной детали. — сказал Фредерик, обернувшись на пороге. Деберг озадаченно посмотрел на него. — Солнце! — В твоем макете нет солнца. — А ведь тебе известно, что для древних цивилизаций солнечные лучи были превыше всякой власти всех богов. — Странно, профессор, что ты совершенно упустил из виду эту силу. Он вежливо поклонился и закрыл за собой дверь. Фредерик стоял, поеживаясь перед пакистанской лавкой на Тёинской улице. Он слишком долго оставался на виду. Скоро 12, пора опять уходить в тень. Его била дрожь. Даже шарф, сапоги и теплое пальто не защищали толком от колючего осеннего ветра. Он не мог припомнить ничего холоднее этой осени. На ветках деревьев через дорогу висели сосульки. Припадая на левую ногу, он побрел в сторону Пенджаби Свит Хаус. Горячее блюдо с восточными приправами? Нет, у него пропал аппетит. Он поднял воротник пальто, в результате из ссадины на подбородке снова начала сочиться кровь. По одной капле на каждые 5 шагов. Тем не менее, он не сомневался, что остается невидимкой. Плакаты на кирпичной стене. В клубе «Блиц» играет рок-группа панков «Вилы». Реклама зубных щеток из Гамбии, которым нет сносу. Конгресс фокусников в концертном зале. Награждение лучших в мире иллюзионистов. На эстраде набережной Акер выступает танцевальная группа Five Step Down. Все плакаты цветные. Don't move. Get a dark cave. Stay there and don't move. Может быть, это угроза, а может, приказ. Чей? Он укрылся в темном убежище, но он шевелится, передвигается туда, куда надо. Направление задано. Профессор Себерг читал лекцию будущим археологам. Ученики из школы в районе Беллер. 5-6 курсантов военного училища интересовались скульптурами, изображающими римских воинов. Группа сотрудников английского посольства. И одиночные посетители. Фредерик перебрал в памяти то, что говорила фрёкен Хаук о посещении отдела классической скульптуры в тот день, когда был убит Халгрим и перемещен Ашурбанипал. Вспомнил также, что весьма уравновешенный профессор Себерг употребил выражение «тупицы», выходя из зала после лекции. Не исключено, что он подразумевал своих студентов. На пешеходном отрезке мостовой улицы Фредерик споткнулся о банку из-под колы, не удержался на ногах и упал боком на железную ограду вокруг дерева. Почувствовал колющую боль в боку и решил, что сломал бедро. Во всяком случае, трещины есть. Тяжело дыша, посмотрел на банку. Точно споткнулся. Или просто потерял равновесие, стараясь не наступить на нее? У него кружилась голова. Он поднял взгляд на небо, но не увидел никаких куропаток. Разумеется, он не станет показываться в Национальной галерее. Хитрый Фредерик договорился по телефону о встрече с фрёкен Хаук. Даже если полиция усиленно допрашивала ее, все равно остались детали несущественные для видимых, но которые могут оказаться очень ценными для него невидимки. Он зашел в телефонную будку. Девушка на коммутаторе сообщила, что фрёкен Хаук не пришла на работу. Последние дни не показывалась. Он спросил, известен ли ее домашний адрес. Подождав, услышал, что фрёкен Хаук живет на улице Швейгарда, дом 77, около площади Харалда Хордруде. Необходимо было где-то согреться. Он дрожал так, что люди могли подумать, будто у него виттова пляска. А потому он взял курс на красную мельницу на Малой площади и, войдя в зал, опустился на стул у ближайшего от двери столика. Заказав кофе и два рогалика, снял сапог с левой ноги. Стал растирать ее, пока не восстановил кровообращение, и сразу почувствовал себя лучше. Образ жизни фантома давался нелегко. Около часа он просидел над листом бумаги, составляя список вероятных врагов. Прикидывал, какую роль могли играть его интересы, полемические высказывания и гипотезы. Перебрал людей, имеющих хотя бы отдаленные отношения к его жизни. И не нашел никаких вероятных вариантов, только невероятные. А потому Кандеберг был прав. В рамках закрытой системы невозможное так же вероятно, как возможное. Теорема Гёделя. Гениальный логик Курт Гёдель свихнулся и умер зимой 1978 года, лежа в позе эмбриона и отказавшись от еды. Фредерик подавил отрыжку и осмотрелся, проверяя, не привлекли ли его сапоги внимание других посетителей. Попросил официанта вызвать такси и через несколько минут вышел из машины у дома 77 на Швейгардской улице. Дом был старой постройки, кирпичный, недавно отреставрированный. Посмотрев на доску с фамилиями жильцов, Фредерик выяснил, что Хаук живет на третьем этаже. Дверь в подъезд была открыта, он вошел и поднялся по лестнице. Дверь квартиры Фрёкен Хаук украшали расписанные золотом и красной краской рейки. Фамилия была написана готическим шрифтом. Он позвонил. Не услышал ничьих шагов. Приложил ухо к двери, ни звука. Снова позвонил, долго не отпуская кнопку. Тишина. Удрученно пожал плечами. Выходит, ее нет дома. Тем не менее он продолжал стоять, тихо прислушиваясь. Где-то внизу хлопнула дверь. Послышался сердитый женский голос, детский плач. Он легонько нажал ладонью на дверь. Она беззвучно отворилась. Он удивленно посмотрел на открытую дверь. Вход открыт. Фредерика Дрюма не надо было дважды приглашать. Он юркнул в коридор и закрыл за собою дверь. Его ноздри затрепетали от мягкого сладкого запаха. Камфора, сандаловое дерево. Нет, тогда уж скорее высушенные листья плауна, ликоподиум, напоминающие запахом перестоялое бургундское. Он быстро осмотрелся. Коридор был заставлен книжными полками, вешалками, зеркалами, искажающими перспективу, так что он тут же натолкнулся на стоячую вешалку и уронил ее на себя. Освободился от голубого халатика с драконами, и сердце его сжалось от тревоги. «Невидимка, Фредерик», — сказал он себе, — «быстренько все проверь и уноси ноги». Он вошел в гостиную. В глубоком кресле посреди комнаты лицом к нему сидела женщина. Сидела неподвижно, откинувшись на спинку кресла. На оранжевые волосы падал свет, и они напоминали пылающий костер, а на подбородке сверкал кристалл. Глаза удивленно смотрели в потолок, не следуя за вращением висящей над ней бабочки. Фредерик сразу узнал ее. Дикке, вожак хиппи. мертвая. Он, не дыша, подкрался к ней. Не стал прикасаться к телу руками. Увидел красное пятнышко на правом виске. Капелька крови величиной с булавочную головку. На левой щеке возле носа такая же крохотная капля, и еще две на шее. Как будто поры сами раскрылись, выпуская кровь. В комнате царил сплошной хаос. Мебель опрокинута, на полу разбитые вдребезги вазы, всюду разбросаны книги. Драка. И, судя по всему, яростная. Но Дикке безмятежно сидела в кресле мертвая, без видимых признаков насилия. Только четыре капельки крови. У Фредрика зашевелились волосы на голове. Тревога пребывала. Ему стало страшно. Давно уже он не испытывал такого страха. В смерти этой молодой женщины было что-то нереальное, невозможное, отчего Фредрика словно обдала ледяной водой, чья-то рука будто легла на сердце, грозя в любую минуту сдавить его. Все же он добрался до телефона, набрал номер полиции, скорой, сообщил о злодеянии, предупредил, что будет ждать. Ни шагу не сделает за дверь до прибытия полиции. Время невидимки закончилось. Фредрик Дрюм приготовился бросить на ринг полотенце. Ему было что порассказать полиции, сбросить обузу с плеч. После чего он отправится в горы стрелять куропаток и пригласит Анну на праздничный ужин у камина. Отвернувшись от телефона, он вдруг почувствовал, что запах сухих листьев плауна усиливается. У него щипало в носу, он растерянно озирался, закружилась голова. Фредрик сделал шаг другой, споткнулся о кучу книг, но не упал, а наткнулся на какую-то стену там, где не должно было быть никакой стены. И это была вовсе не стена, это было зеркало. Он уставился на свое собственное лицо, и голова закружилась еще сильнее. Крут повернулся — еще одно зеркало. Он стоял между двумя зеркалами и видел уходящие в бесконечность повторные отражения своей фигуры. Зеркала двигались, сотни дрюмов качались влево-вправо, становились на голову, потеряв равновесие. Он выбросил вперед руку, чтобы разбить зеркало, но не попал. Зеркало отпрянуло назад вместе с его отражением. Куда ни повернись, всюду зеркала. Он был со всех сторон окружен самим собой в самых разных позах. Он ощутил тошноту, вслепую размахивал руками, ноги отнялись, но он продолжал стоять, не чувствуя опоры под ступнями. Все движения замедлились, как при съемке рапидом. Он попытался поднять руку к лицу. Она стала страшно тяжелой, поднималась так медленно и не дотянулась до лица. Затем он начал падать. Это было бесконечно долгое падение, но он не ударился об пол. Он падал вверх, вверх, выше и выше. Он превратился в перышко, в пушинку, в ничто, паря куда-то в кромешную тьму. Фредрик не почувствовал рук, которые подхватили его, когда у него подкосились ноги.